Клавдия сдержала слово. Вечером пришла с Марией. Марья держалась просто, спокойно взглянула на Кузьму, поздоровалась. Тому показалось, что табурет поехал из-под него. Он кивнул головой. Девушки прошли в горницу. Дома никого больше не было. Платоныч ушел в гости к Феде Байкалову. Они подружились за это время. Кузьма поднялся, хотел уйти. Колени мелко и противно тряслись. Он стал надевать кожан, но дверь горницы открылась. Именно этого мучительно ждал и боялся Кузьма. Когда откроется дверь? «Ты куда?» – спросила Клавдия. Кузьма промолчал. «Зайди к нам». Он пошел прямо к жене. Клавдия подтолкнула его в спину. Марья сидела у стола в синеньком ситцевом платье, под которым как-то не угадывалось тело ее. Кузьма стал перед ней, она снизу с детской ясной улыбкой вопросительно глядела на него. Клавдия остановилась позади Кузьмы, от ее взгляда он чувствовал этот взгляд, он не мог ничего сказать. Так стояли долго. Слышно было, как на завалинке шебаршат куры, разгребая сухую землю. «Он любит тебя, Манька. Влюбился», — громко сказала Клавдия. Марья вспыхнула вся, резко поднялась. Полные красивые губы ее задрожали, не то от обиды, не то от растерянности. Кузьме стало жалко ее. «Правда», — сказал он. «Она правду говорит». У Марии сверкнули на глазах слезы. Она зажмурилась, качнула головой, стряхивая их. «Вы что? Зачем так? Ты у него спроси. Вчера меня целовала, а сегодня?» Кузьма твердо, спокойно, даже с каким-то удовольствием сказал. «Врет она, Маша. Я не целовал ее. Она врет». Клавдия прошла вперед, опустилась на колени перед божницей, размашисто перекрестилась. «Истинный мой Христос! Гляди, крещусь!» «Честное слово, не было. Крестись, не было, и все», — стоял на своем Кузьма. Клавдия, не поднимаясь с колен, дотянулась до Марии, обхватила ее ноги, прижалась лицом, заплакала. «Было, Манюшка, милая, не отнимай его у меня, милая, присохло к нему мое сердце, изведусь я вся, Господи, руки на себя наложу». Она плакала страшно, навзрыд, как по покойнику. У Кузьмы по спине пошел мороз. Марья на силу подняла ее, посадила на кровать и разревелась сама. «Да я-то знать ничего-то не знаю. Зачем вы меня-то, Господи? Отпустите вы меня отсюда!» Кузьма ничего не соображал. Понимал только, что все это, наверное, скоро кончится. Он не слышал, как ушла Марья. Смотрел в окно. Очнулся, когда Клавдия тронула его. Она не плакала, смотрела серьезно и строго. Кузьма хотел выйти из горницы. Она загородила ему дорогу. «Манька далеко уже. Не ходи. Я не за ней. Пусти». Клавдия решительно тряхнула головой, вытерла рукавом заплаканные глаза. «Пойдем вместе». На улице она цепко ухватилась за его руку, повела за собой к хозяйским постройкам. «Куда ты? Не разговаривай». Подошли к сеновалу. Клавдия втолкнула его в темную дверь, шепотом приказала: «Лезь». Кузьма зашуршал сеном, полез наверх. Сзади карабкалась Клавдия. Долезли до самого верха. Клавдия опрокинулась на спину, нашла руку Кузьмы, потянула к себе. Жаркий туман кинулся Кузьме в голову. Чтобы унять дрожь, которая начала трясти его, он заглотнул воздух и перестал дышать. Потом громко, со стоном выдохнул. «Ну что ты, а?» — почти крикнула Клавдия. Прижала его к себе, торопливо зашептала. «Милый, ну что ты?» Потом закусила губу и замолчала. «Вот теперь ты мой. Мне надо было давно догадаться, глупый». Устало и спокойно сказала Клавдия. Кузьма молчал, смотрел через пролом в крыше на небо. Красная повязка зари тускнела, горячие краски ее поблекли, подернулись с краев пепельно-тусклой пеленой. Ночь опускалась над степью и над селом. Большая, тихая ночь. Гринь